377. Не надо насильственно принуждать сознание, когда оно не звучит. И изменятся токи, и снова созвучие радости станет легко и свободно доступно. И особенно не следует молчание сознания считать отторжением. Ручательство было дано дойти до победы и власти. Учитель ручательство дал, и потому торжественный в спокойствии встретим тональность идущего дня.